Глава 26. Брайс прислонилась к стене кирпичного здания в переулке возле черного причала. Она стояла с каменным лицом, скрестив руки на груди. Хант, да хранят его боги, стоял рядом с ней и в такой же позе. Он появился сразу же, откликнувшись на ее звонок. Почувствовал, что ее подозрительно спокойный голос означал, что случилось нечто очень важное. Она успела произнести лишь несколько туманных фраз относительно жнецов, как они наткнулись на Кормака. Он рыскал в окрестностях, выискивая хоть какие-нибудь следы Эмиля. Кормак стоял на другой стороне переулка и внимательно разглядывал причал. Сюда не забредали даже торговцы сувенирами, предлагавшие туристам разную дребедень. «Что?» — спросил Валенский принц, не сводя глаз с черного причала. «Ты способен телепортироваться?» — тихо сказала Брайс. Хант выпучил глаза. Это было его единственной реакцией. Он стоял неподвижно, как статуя, сложив крылья. Но неподвижность была обманчивой. В нем бурлила сила. Мгновение, и он обрушит на принца свои молнии. «Способен. И что?» — с нескрываемым высокомерием спросил Кормак. «Что ты сделал с телепортированными жнецами?» «Забросил их на полмили в небо». А Валенский принц мрачно улыбнулся. «Им почему-то не понравилось». Хант удивленно вскинул брови. «Так далеко?» — спросила Брайс. «И у тебя получилось?» «Мне нужно знать место. Если задача похитрее, место находится внутри какого-то здания или нужно попасть в определенную комнату, тогда мне потребуются точные координаты. Моя степень точности — фута 2». Теперь понятно, как он появился на сборище в доме Руна. Система наблюдения Дека зафиксировала Кормака, когда он телепортировался в пределы внешнего периметра дома. Оказавшись там, ему было несложно рассчитать, в каком месте он хочет устроить свое эффектное появление. Определив координаты, он попросту вышел из теней прямо в вестибюле. «Продемонстрируй», — попросил Хант, указывая на мусорный контейнер в начале переулка. «Телепортируйся туда». «Слева или справа?» — уточнил Кормак, отвесив шутовской поклон. Хант даже не улыбнулся. «Слева», — с вызовом произнес он. Брайс изо всех сил старалась не улыбаться. Кормак отвесил второй поклон и исчез. Через мгновение он появился слева от контейнера. Хант пробормотал ругательство, почесывая затылок. Кормак совершил обратную телепортацию туда же, где стоял. «Как у тебя это получается?» — спросила Брайс, отходя от стены. Кормак убрал волосы со лба. «Нужно четко представить место, куда хочешь попасть. Затем попросту позволить себе сделать этот шаг. Как будто ты соединяешь две половинки листа, чтобы они полностью совпали. Вроде кротовой норы». Шелестя крыльями, задумчиво произнес Хант. «Кротовая нора, телепортация». Небрежно махнул рукой Кормак. «Можно называть как угодно». Брайс шумно выдохнула. Пока Кормак явно произвел на нее впечатление, но ей требовались объяснения. «Как ты узнал, где искать нас с Руном?» «Если помнишь, я должен был с вами встретиться». Кормак изобразил недоумение. «Неужели ты сама не доперла?» — говорил его взгляд. «Придурок». «Я увидел, как ты бросилась к Ливнистоку и проделал в уме необходимые расчеты. К счастью, они оказались верными». Хант одобрительно промычал, не сказав ни слова. «Научи меня перемещаться так», — заявила Брайс. «Я тоже хочу уметь телепортироваться». Хант резко повернулся к ней. «Если в тебе это заложено, научу». Кормак лишь кивнул. «Такие штучки присущи всем фейцам?» — вдруг спросил ангел. «Такие штучки присущи мне», — возразил Кормак. «Если у Брайс достаточно качеств звезднорожденной, у нее тоже получится». «Почему?» «Потому что я звезднорожденная принцесса, сверхмогущественная и наделенная особыми магическими дарованиями», — заявила Брайс, шевеля бровями. «На твоем месте я бы относился к твоему титулу и дарованиям с надлежащим уважением», — сказал Кормак. «Ты говоришь, как жнец!» Она прижалась к Ханту. Хант прикрыл ее крылом. Одежда Брайс еще не успела высохнуть и выразительно благоухала сточными водами. Хант даже не поморщился. «Каким образом ты унаследовал способность к телепортации?» — спросил он Ханта. Кормак расправил плечи. но просто картинка с горделивым принцем. Когда-то этим владели все звезднорожденные. Потому-то я так стремился заполучить меч. Я считал, что мое умение телепортироваться означает проявление особых качеств моей крови, поскольку никто другой этого не умел. Глаза Кормака потухли. Как вы знаете, я ошибался. Да, во мне есть часть крови звезднорожденного, но ее оказалось недостаточно для обретения меча. Брайс чуть ли не навязывали этот меч, а она не хотела. Она собрала мокрые волосы в плотный пучок. Каковы шансы, что я обладаю способностью к телепортации? Есть только один способ это проверить. Ослепительно улыбнулся Кормак. Брайс бросали вызов, и ее глаза сердито вспыхнули. «Мне такое было бы очень кстати». «Это бы сделало тебя неодолимой». С нескрываемым восхищением пробормотал Хант. «Ага, сделала бы», — подмигнула она. «Особенно, если эти жнецы не гнали пургу, и принц Яму действительно послал их, чтобы вызвать меня на грандиозный поединок. Я, видите ли, достойная противница, кол ему в задницу». «Ты веришь, что их действительно послал принц Яма?» — спросил Кормак. «Сама не знаю, во что верить», — призналась Брайс. «Но прежде чем предпринимать новые шаги, нужно точно узнать, откуда явились жнецы и кто их послал». «Резонно», — согласился Хант. «Как бы там ни было, но мы получаем уже второе предупреждение о готовности армии Хэла», — продолжала Брайс. «Предупреждение Аполлеона малость не в моем вкусе. Какое-то оно деспотичное. Но я вполне допускаю, что он действительно решил нас предупредить. Он хочет, чтобы я успела подготовиться к моменту, когда Хэл в буквальном смысле сорвется с цепи». Брайс сознавала, ей и мгновение не продержаться против Пожирателя Звезд, если она не узнает обо всех особенностях своей магической силы. Не стоит забывать, что однажды Аполлеон убил Астерия. Ее он смахнет, как букашку. «Давай встретимся завтра вечером в тренировочном центре», предложила она Кормаку. «Мы вдвоем. Там попытаемся разобраться с моими способностями». «Отлично», — согласился принц. Она выковырила грязь из-под ногтей и вздохнула. «Насколько проще было бы жить, не вмешайся Хэл во все это. Аполлеон еще один, кому понадобились способности Софи и Эмиля». «Их способности — одновременно редкий дар и ужасное проклятие», — сказал Кормак, помрачнев лицом. «Ничего удивительного, что так много игроков протягивают к ним свои хищные руки. Ты всерьез думаешь, что мы найдем Эмиля, если будем просто толкаться возле черного причала?» — хмуро спросил Хант. «Не вижу, чтобы ты прочесывал причалы, ища мальчишку». Кормак покосился на ангела. «В этом нет необходимости», — процедил Хант. «Мы будем его искать без особого напряжения». «Уж не с помощью ли твоих молний?» — съехидничал Кормак. «Нет», — ответил Хант, не реагируя на подколки. «С помощью Деклана Эммета». Оставив мужчин припираться, Брайс отошла в сторону и достала мобильник. Джезиба ответила после второго гудка. «Чего тебе?» Брайс улыбнулась, услышав голос колдуньи, Хант обернулся. «Не завалялись ли у вас марки смерти?» «Не шути с такими вещами», — прошипел Хант. Брайс не обратила на него внимания. «Может, и завалялись». «Что, Квинлан, собралась попутешествовать?» «Я слышала, в это время года костяной квартал на редкость очарователен». Джезиба засмеялась. Смех был пряным, чувственным. «Ты не перестаешь меня удивлять». Колдунья помолчала. «Но за них тебе придется заплатить. Счет пришлите моему брату». С руном сделается истерика, но ничего, выдержит. Из динамика донесся новый смешок. «У меня всего две. И до тебя они доберутся лишь к завтрашнему утру». «Прекрасно, спасибо». «Сама знаешь, в костяном квартале ты не найдешь никаких следов Даники», — с несвойственной ей мягкостью сказала Джезиба. «При чем тут Даника?» — сразу напряглась Брайс. «Я думала, ты наконец-то начнешь расспрашивать о ней, задавать вопросы». Брайс крепко сжала мобильник в ладони. Пластиковый корпус даже заскрипел. «Какие именно?» «Что известно Джезибе?» Еще один тихий смешок. «Можно начать с того, почему она постоянно болталась по галерее? Ко мне приходила», — стиснув зубы, ответила Брайс. «Вот-вот», — сказала Джезиба и отключилась. Брайс сглотнула, потом убрала телефон. «Мы не пойдем в костяной квартал», — заявил Хант, медленно качая головой. «Согласен», — пробурчал Кормак. «Ты туда вообще не пойдешь». Брайс лучезарно улыбнулась принцу. «У нас только две монеты, и Аталар мой всегдашний спутник». Принц встрепенулся, но Брайс уже повернулась к Ханту. «Монеты прибудут завтра. Я хочу подготовиться, получить максимум доступных сведений о том, откуда явились эти жнецы». Хант сложил крылья. «Зачем?» — спросил он, шелестя перьями. «Чтобы у меня с королем подземья состоялся откровенный разговор». «Что там Джизиба болтала про Данику?» — настороженно спросил Хант. Брайс поджала губы. Джизиба никогда ничего не говорила и не делала просто так. И хотя Брайс знала, прямых ответов от своей бывшей начальницы она не получит. Эта подсказка и так много значила. «Похоже, нам снова придется просить Деклана о помощи». Вечером, еще не остыв после бурных событий дня, Рун бродил по телеканалам, пока не нашел матч по солнечному мячу. Тогда он отложил пульт и глотнул пиво. Он сидел на знаменитом белом диване в квартире Брайс. На другом конце дивана Итан Холстром склонился над ноутбуком. Рядом со своим примостился Деклан. Брайс с Хантом стояли у них за спиной, заглядывая через плечо. Вид у ангела был очень хмурый. Рун умолчал о разговоре с отцом. Незачем им об этом знать, особенно Брайс. «Чего-то я совсем не шарю в этом», — признался Итан, поднимая голову от клавиатуры. «Почитай Кирфнера «Введение в систему и матрицы», — посоветовал Деклан, продолжая смотреть в экран. «Быстро наверстаешь». Рун часто забывал, что Дек находится в дружеских отношениях не только с ним и Флином. Никто из троих не учился в университете. Однако Дек уже много лет дружил с университетским профессором, настоящим компьютерным гением. С тем самым Кирфнером, сатиром, которого он нередко консультировал насчет разных хакерских ухищрений. «Помню, я добросовестно готовился к экзамену, а Кирфнер поставил мне только четверку, да и то с жирным минусом», — признался Итан. «Судя по тому, что я выслушиваю от него, считай, ты заработал пятерку с плюсом», — сказал Деклан. «Хватит воспоминаний», — прервала их Брайс. «Можешь хотя бы примерно сказать, сколько времени это займет?» Деклан сердито посмотрел на нее. «Ты хочешь, чтобы мы одновременно выполняли две задачи? Обе не из легких, так что какое-то время это займет?» «Сколько вообще камер вокруг черного причала?» «Куча», — ответил Деклан, возвращаясь к своему ноутбуку. Он покосился на компьютер Итана. «Кликни-ка сюда», — велел он, ткнув на какой-то значок, невидимый с места, где сидел Рун. «А теперь введи этот код, чтобы получить доступ к записям камер, где засветили жнецы». Рун не представлял, как Дек ухитряется инструктировать Итана по части сегодняшних видеозаписей с камер вокруг черного причала и при этом создавать программу, позволяющую просматривать другие записи, касавшиеся визитов Даники в галерею. А ведь эти визиты продолжались не один год. «Ты провернул сумасшедшую работенку», — с нескрываемым восхищением произнес Итан. «Обычная работа, которую я делаю за день», — ответил Дек, продолжая стучать по клавишам. По его словам, сортировка кадров с присутствием Даники могла занять не один день. Хорошо еще, что записи с черного причала можно посмотреть за считанные минуты. «А ты уверена, что наводка Джизибы верна?» — осторожно спросил Рун. «И что ей вообще можно доверять?» «У Джизибы собраны книги, за которые ее могли убить», — раздраженно ответила Брайс. «Я знаю, что она умеет не впутываться в опасные ситуации, и меня в них тоже не впутает». «Почему же весной, когда шло расследование, она не посоветовала тебе посмотреть видеоматериалы?» — спросил Хант. «Не знаю. Должно быть, у Джизибы на то имелись свои причины». «Она меня пугает», — признался Итан, вперевшись в экран ноутбука. «Джизиба будет рада это слышать», — пошутила Брайс, но ей было не до шуток. «В чем дело?» — спросил ее Рун по мысленной связи. «Хочешь честный ответ?» — вопросом ответила Брайс и нахмурилась. «Само собой». Брайс закинула мешавшую прядку за ухо. «Мне так и кажется, что Дек сейчас завопит. Сюрприз! Вон он, большой секрет Даники. У меня заканчивается запас прочности. Я не знаю, сколько еще сюрпризов смогу выдержать». Такое ощущение, будто я совсем ее не знала. Брайс, она тебя любила. В этом можешь не сомневаться. В этом я не сомневаюсь. Но знала ли Даника о книгах Спартаса и о других запрещенных книгах, собранных под галереей? Джезиба намекнула, что знала. Дала понять, что у Даники был особый интерес к этим книгам. Вы с Даникой никогда не говорили об этом? Никогда. Но Джезиба регулярно просматривала записи с камер, так что, возможно, что-то увидела. Даника частенько захаживала в галерею и без меня. Но Лихаба всегда была на месте. Рун заметил, как при упоминании огненной спрайты по лицу сестры промелькнула боль. «Мы это выясним», – пообещал Рун, заработав благодарственную улыбку. «Не забывай, что в поле зрения камер мог попасть и Эмиль», – напомнила Итану Брайс. Кормак отклонил приглашение прийти сюда и сказал, что продолжит искать Эмиля в окрестностях Черного причала. «Я это уже добавил в программу», – сообщил Деклан. «Она будет отмечать каждого жнеца и любого мальчишку лицом и телосложением, похожего на Эмиля». Каким-то образом Деку удалось заполучить снимки камер сервоста, сделанные в ночь расставания Софи и Эмиля. Рун вновь посмотрел на сестру. Брайс стоял за спиной Деклана, вперившись в экран. Сосредоточенный взгляд, так хорошо знакомый Руну. Она не упустит ни одной мелочи. Сможет ли она телепортироваться? Кормак согласился заняться с нею азами телепортации. Каково будет королю осени смириться с ее разносторонними способностями? Телепортация, магическая сила звезднорожденной, владение звездным мечом, способным убивать даже жнецов. Магически Брайс превосходила отца. Оказываясь равной, сохраняя внешнее бесстрастие, Рун прогнал будоражащие мысли о том, что все это возросшее могущество Брайс означало для фейцев. «Хелена сегодня выиграет», – не отрываясь от экрана, возвестил Итан. Рун проверил счет. Первый период только начинался. «А я думал, Иония победит». Итан вытянул длинные босые ноги и уложил их на мягкий стул, ранее стоявший у окна, а теперь служащий временной заменой угробленному кофейному столику. «Жасон Регис не участвовал в последних двух играх. Я играл с ним в университетской команде и знаю, когда он начинает дрейфить, так что он сегодня подгадит Ионии». Рун посмотрел на Итана. Несколько лет, проведенных вне игрового поля, не выбили парня из хорошей формы. Его мышцы не уменьшились, наоборот, даже выросли. «Терпеть не могу Ионию», — признался Дек. «Сборище самоуверенных придурков». «Целиком согласен», — подхватил Итан и стал вводить очередную кодовую строчку. «Может, лучше посмотрим «Скрытую любовь»?» — громко зевнув, спросила Брайс. «Нет», — ответили мужчины. «Я думала, мы команда». Она пихнула Ханта в бок. «Солнечный мяч всегда приоритетнее разных там реалити-шоу», — усмехнулся он. «Предатель». «Брайс, я помню время, когда ты знала всех игроков университетской команды и помнила, кто сколько мячей забил», — усмехнулся Итан. «Если ты считаешь причиной мой интерес к солнечному мячу, даже самый поверхностный, ты жестоко ошибаешься». Хант засмеялся. Напряженность на лице ангела исчезла. Рун улыбнулся, хотя у него и соднило сердце. Он жалел, что из их общения с Брайс выпало столько важных лет. После ссоры они перестали общаться и даже не перезванивались. А ведь для нее это были знаменательные годы, творящий личность и характер. И присутствие брата рядом оказалось бы далеко не лишним. Итан махнул рукой, словно закрывая тему, и сказал Деклану. «Ну, все, я подключился». Брайс уставилась в экран. «Ты видел, как жнецы подплывали на лодках?» «За весь сегодняшний день к Черному причалу не подошла ни одна лодка. И за вчерашний вечер и ночь тоже». «А когда жнецы в последний раз подплывали к Черному причалу?» — спросил Аталар. Итан продолжал выстукивать на клавиатуре. Все ждали. Единственным звуком, если не считать звук телевизора, был стук пальцев Итана и Деклана, тоже что-то набиравшего на своем ноутбуке. «Ого! Вчера утром!» — сообщил Волк и поморщился. «Эти двое вам знакомы?» Брайс и Рун вгляделись в изображение, застывшее на экране. Рун не понимал, зачем смотрит, когда сам был без сознания и ничего не видел. Землистые лица с морщинистой кожей, так не вязавшиеся с острыми зубами. При виде их Руна прошиб озноб. Поблескивая зубами, жнецы вышли из лодки. Плывя сюда, оба откинули вуали, но сейчас быстро отогнули, скрыв лица. Ступив на черный причал, жнецы двинулись дальше и растворились в городе. «Какая жуть!» — хрипло заметила Брайс. «Но эти... Нет, они на нас не нападали». «Возможно, они несколько дней прятались в городе», — предположил Хант. «Принц Яма угрожал нам минувшей ночью, но ничто не мешало ему заблаговременно отправить своих жнецов в город». Рун не понимал, почему ангел так спокойно говорит об этом. Если бы пожиратель звезд явился к нему и пожелал побеседовать тет-а-тет, он бы до сих пор испытывал дрожь в коленях, а то и слабость в кишечнике. «За все это время возле черного причала не появлялось никаких детей», — пробормотал Итан, просматривая результаты. «И уж Эмиль там точно не появлялся», — добавил он, повернувшись к Брайс. «А есть вероятность, что мальчишка отправился туда другим путем?» — спросил Рун. «Может, Даника нашла способ проникать в костяной квартал, так сказать, с черного входа?» «Это невозможно», — возразила Талар. «Там единственный вход. Он же выход». «Нам так внушали», — раздраженно бросил Рун. «Но неужели никто и никогда не пытался проверить, так ли это?» «Зачем?» — усмехнулся ангел. «Похоже, что незачем». Нехотя согласился Рун. Итан снова остановил запись. «Глядите, еще один. Он не приплывал на лодке. Он подошел к причалу со стороны города». Собравшиеся приклеились глазами к экрану ноутбука. Голова жнеца была наполовину повернута к камере. Судя по всему, он действительно вышел к причалу по одной из ближайших улиц. Ростом он был выше остальных, но с таким же землистым, морщинистым лицом и отвратительно острыми зубами. «Квинлан, ты действительно способна различать их по лицам?» Присвистнув, спросила Талар. Она покосилась на ангела, но спросила у Дека. «Откуда этот появился? Можешь добавить в программу его лицо и поискать в записях с городских камер?» Вопрос удивил Деклана. «А ты знаешь, сколько времени это займет? Просмотреть записи со всех камер Лунатиона? Я не стал бы искать таким образом даже Эмиля, потому что поиски заняли бы... Мне даже не подсчитать. Но мы крепко увязли». «Хорошо, убедил», — сдалась Брайс. «Но можно хотя бы немного проследить за этим?» Последний вопрос был адресован Итану. Волк покачал головой. «Должна же существовать логичная причина. Например, слепое пространство, не покрываемое камерами. Или что-то еще. А этот жнец появился, словно из ниоткуда». «Микай размещал кристаллосов в таких слепых пространствах», — мрачно произнес Хант. «Возможно, знают о них и жнецы. Вот здесь они появились впервые», — указал на экран Итан. «А до этого их словно не было». Рун достал мобильник и вывел подробную карту города, которой пользовались вспомогательные силы. «За их спиной где-то поблизости должен находиться канализационный люк. Есть вероятность, что они выбрались оттуда». Итан включил круговой обзор. «В поле зрения камер люка нет. Вероятно, жнецы знали, что это удобное место для появления. Тогда становится понятно, зачем они поволокли нас в канализацию. Уж там-то вообще нет камер. Давайте еще раз посмотрим круговой обзор», — предложил Итан и щелкнул клавишей. «Думаете, они специально ждали вас или Эмиля?» — спросила Талар. «Или нас и мальчишку?» — добавил вопрос Рун. «Одно ясно, они держались скрытно». «А вопрос остается», — напомнила Талар. «Мы не знаем, кто их послал, принц Ямы или король подземья». «Хорошо, что завтра мы встретимся с тем, кто сможет на все это ответить», — подхватила Брайс. Рун вздрогнул. Он оплатил марки смерти, обещанной Джизибой, но радости не ощущал. Сама мысль о встрече Брайс с королем подземья пугала его не меньше встречи с принцами Хэла. «Нужно выработать план общения, продумать вопросы», — сказала Талар, охлаждая пыл Брайс. «Вряд ли ему понравится, что мы вообще явились что-то расспрашивать». «Потому-то мы и затеяли этот просмотр», — отозвалась Брайс, указывая на экран. «Думаешь, я настолько глупа, что приплыву на тот берег и начну кидать обвинения? Если мы предварительно узнаем, откуда явились эти жнецы, нам будет легче расспрашивать короля подземья. А если на записи хоть раз мелькнет Эмиль, у нас будет веский повод спросить короля и о мальчишке». «Не забывайте про Пипу Спецес. Она ведь тоже охотится за мальчишкой, оставляя за собой трупы. Если принять во внимание слова Тариона, я склонен надеяться, что Эмиль уже находится в костяном квартале». Итан взъерошил свои короткие каштановые волосы. «Утром мы нашли тело Шелкийки. Пипа не просто ее убила. Это было похоже на допрос с пристрастием». После таких слов волку не оставалось иного, как рассказать о совместной вылазке с Тарионом. Русал был склонен считать, что с Шелкийкой расправилась фанатичная мятежница Пипа. Брайс заходила взад-вперед. Рядом трусил Сирингс, выклянчивая второй обед. Рун даже поморщился. Это было слишком похоже на манеру их отца. Сколько раз он видел короля, вот так же расхаживающего по кабинету. Вслух он ничего не сказал, а чтобы не смотреть на сестру, повернул голову к телевизору. «Видел?» – спросил Итан, продолжая разговор об игре. «Регису нужно было бить, а он профукал. Застрял в собственных мыслях. Строит схемы, когда надо действовать». «Не возникало желания вернуться в спорт?» Брайс искоса глянула на волка. На подбородке Итана дернулась жилка. «Нет», — коротко ответил он. «Скучаешь по играм?» «Нет». Итан, конечно же, врал, но Рун заметил, как потеплели глаза Брайс. Итан даже не взглянул в ее сторону. «Если захочешь поучаствовать в товарищеском матче, присоединяйся к нам. Мы с Деком и Флином по воскресеньям играем в парке Олеандр. Это в Лунном лесу. Не втроем, конечно. Еще есть несколько ребят из вспомогательных сил». «А меня почему не приглашают?» Нахмурилась Брайс. «Спасибо за приглашение», — ответил Руну Итан. «Я подумаю». «Данан, я, как понимаю, тоже не вхожу в число приглашенных», — спросил Хант. «Если хочешь, чтобы я тебя отделал по полной, давай, Аталар, приходи», — усмехнулся Рун. Аталар тоже усмехнулся, затем посмотрел на Брайс. Она стояла возле Деклана. На экране его ноутбука стремительно мелькали фрагменты записей, где фигурировала Даника. Тогда еще живая, здоровая и веселая. Неожиданно Брайс выпрямилась, откашлялась и сказала: «Пойду-ка я вниз, в спортзал. Если что-нибудь обнаружите, позвоните». Она направилась к себе, вероятно, чтобы переодеться. Рун смотрел, как Хант вертит головой, глядя то на ее спину, то на экран телевизора. Ангел как будто решал, остаться смотреть игру или присоединиться к Брайс. Аталару хватило 30 секунд, чтобы принять решение. Сказав, что тоже пойдет в спортзал, он помчался к себе переодеваться. Рун остался наедине с Деком и Итаном. Волк глотнул пиво и сказал: «Коннор выбрал бы игру. А я и не подозревал, что между ними существует соперничество», — признался Рун. «Странное соперничество двух мужчин, один из которых мертв, а другой жив». Итан снова что-то выстукивал на клавиатуре. Рун все-таки решился его спросить. «Ты сам как бы поступил в этом случае? Я бы выбрал Брайс», — без колебаний ответил Итан. Глава 27. Брайс вовсе не собиралась в спортзал. Точнее, собиралась, но не сразу. Она стояла у лифта, когда из квартиры выскочил Хант, она постучала по воображаемым часам на запястье. «Опаздываешь?» «Куда?» – удивился он. «На снаряды?» Брайс, как всегда в подобных случаях, округлила глаза и выдавила кнопку первого этажа. «Вообще-то, Аталар, мы ищем мальчишку». «Ты всерьез думаешь, что Эмиль здесь?» — спросил Хант, когда они с Брайс шли среди скопища лотков, окружавших одно из многочисленных складских строений мясного рынка. «А как же костяной квартал?» Брайс было ни с кем не спутать. Только она могла явиться сюда в неоново-розовых кроссовках и со спортивной сумкой. Волосы, завязанные конским хвостом, качались в такт шагам, почти касаясь соблазнительно круглых ягодиц. «Жнецы чуть ли не в открытую тебе сказали, что Софи и Эмиль прячутся там», — не унимался Хант. «Ты заставила Холстрома и Эммета шерстить видеозаписи, поскольку сама так думаешь». Брайс остановилась возле закусочной под открытым небом, оглядывая плотно расставленные столики и посетителей, склонившихся над тарелками. «Прости, если я не верю этим полуживым на слово. Или не хочу терять время, пока Деклан и Итан пялятся в экраны. Джезиба сказала, что монеты прибудут только завтра. Так почему бы пока не проверить альтернативные варианты? Как писала Даника, там, где усталые души обретают покой. Ее слова вполне могли относиться и к этому месту. Но с чего бы Данике советовать им прятаться на мясном рынке? А с чего бы советовать им прятаться в костяном квартале? Брайс принюхалась и тоскливо вздохнула, посмотрев на ближайший столик, где перед чьим-то носом дымилась миска с супом-лапшой. «Даже если Даника или Софи говорила Эмилю, что прятаться здесь вполне безопасно, будь я ребенком, ни за что бы сюда не пошел». «Когда ты был ребенком? 1000 лет назад? Прости, но мое детство ближе к детству Эмиля». «Не 1000, а 200 с лишним», — пробормотал Хант. «Все равно это было жутко давно». Хант ущипнул Брайс за ягодицу. Она пискнула и оттолкнула его руку, что привлекло внимание посетителей. Поведение обоих было слишком откровенным, если не сказать вызывающим. Долго ли ждать, когда весть об их появлении достигнет ушей королевы змей? Подумав об этом, Хант постарался сдержать раздражение. Меньше всего его привлекала новая встреча с этой особой. Глазели на них недолго. Хант заметил, как посетители снова вернулись к своей лапше. Другие обитатели рынка старались отойти от прилавков и скрыться в тени. «Если Софи убеждала брата спрятаться здесь, она просто дурочка, что послушалась Данику. Хотя я по-прежнему сомневаюсь, чтобы Даника посоветовала им эту клоаку». Брайс обернулась и выразительно посмотрела на Ханта. «Мальчишка сумел украсть 2 лодки и самостоятельно добраться до Вальбары. Это посложнее, чем освоиться в условиях мясного рынка». «Допустим. И что он будет здесь делать? Сидеть себе за столиком и крутить большими пальцами? В таком случае ты ничем не отличаешься от Кормака. Тот рыщет возле причалов, рассчитывая увидеть мальчишку». Хант покачал головой. «И если ты ищешь Эмиля, не забывай, что Тарен и Кормак тоже участвуют в поисках, и у каждого своя причина». «В таком случае, как здорово, что я пришла сюда не одна, а с Умброй Мортисом!» Улыбнулась Брайс, потрепав его по щеке. «Брайс, включи же разум!» Угрюмо посоветовал ей ангел. «Не забывай, где мы находимся. Рынок громаден. Неужели мы вдвоем будем осматривать прилавки и бродить по складам?» «Ни в коем случае!» возразила Брайс, уставив руки в боки. «Для этого я заручилась дополнительной поддержкой». Хант удивленно посмотрел. Брайс кому-то помахала. Хант повернул голову в том направлении и тихо зарычал. «Как тебя угораздило?» «Аталар, помимо тебя я знакома еще с некоторыми отчаянными личностями». Довольная Брайс подошла к Фьюри и Юнипер. Наемница, как всегда, была целиком в черном. Фавна пришла в облегающих джинсах и просторной белой блузке. «Привет, девочки!» Она поцеловала Юну в щечку, словно они встретились выпить чая и поболтать. Потом придирчиво оглядела Фьюри и сказала. «Я же говорила прийти в незаметной одежде!» «Это и есть ее незаметная одежда!» Засмеялась Юнипер. Фьюри проигнорировала слова Брайс и, в свою очередь, оглядела Ханта. «Спортивный костюмчик, значит? Ну-ну!» «Я думал, мы пойдем в спортзал!» Буркнул он. «Не ворчи, мы туда еще успеем», сказала ему Брайс. «Маленькая хитрость. Постарайтесь не привлекать к себе излишнего внимания». Последние слова были адресованы Ханту и Фьюри. Глаза наемницы вспыхнули. Выглядела она угрожающе. «Не задавайте никаких вопросов. Просто смотрите и слушайте. Юна, ты обследуешь лотки на восточной стороне, Фьюри на западной. Хант отправится на юг, а я...» Ее взгляд переместился к северной стене, где красовалось зловещее панно с надписью на древнем языке «Помни о смерти». Тамошние лотки, расположенные под галереей, находились в непосредственной близости от логова королевы змей. Фьюри настороженно посмотрела на Брайс, но та лишь подмигнула. «Фьюри, я уже большая девочка. Со мной все будет в порядке». Хант собрался было возразить, но сдержался и что-то пробурчал себе под нос. «Меня не это волнует», сказала Фьюри. «Еще раз спрашиваю, кто этот мальчишка?» «Его зовут Эмиль», шепотом ответила Брайс. «Он с Пангиры. Ему 13 лет». «Возможно, очень опасен, невзирая на возраст», предупредил Хант, посмотрев на Юнипер. «Если вдруг заметишь его, возвращайся к нам». «Не волнуйся, ангел», с непривычной резкостью ответила Юнипер. Я способна за себя постоять. Она тоже большая девочка». Брайс подмигнула подруге. «А теперь расходимся и встречаемся через полчаса». Они разошлись. Хант смотрел, как Брайс лавирует между столиками закусочной. Посетители снова уставились на нее, но она быстро вышла на открытое пространство и двинулась между лотками. Интерес посетителей переместился на Ханта. Ангел оскалил зубы. Он пошел обследовать отведенный ему сектор, стараясь успокоить дыхание и обострить все чувства. Через полчаса он вернулся к закусочной под открытым небом. Вскоре туда подошла Юнипер. «Есть что-нибудь?» — спросил он. «Никаких признаков», — шепотом ответила Фавна и нахмурилась. «Я искренне надеюсь, что ребенка здесь все же нет». Она сердито покосилась на здание склада. «Ненавижу это место». «Значит, нас двое», — сказал Хант. Юнипер теребила блузку. «Тебе нужно поговорить с Селестиной о том, что здесь творится. Не только о яме, где происходят поединки, и о воинах, которых королева змей порабощает». Фавна тряхнула головой. «А о других гадостях тоже?» «Даже Микай позволял королеве змей делать, что хочет», — сказал Хант. «Вряд ли новый губернатор в ближайшее время возьмется за ее владение». «Кто-то должен», — прошептала Фавна, глядя на надпись «Помни о смерти». «Однажды кто-то должен начать». В словах Юнипер было столько напряжения и боли, что Хант решил спросить, в чем дело. Однако из теней неслышно выпорхнула Фьюри. «Никаких следов мальчишки». Хант поискал глазами Брайс и увидел, что она стоит возле лотка, от которого до резиденции королевы змей рукой подать. Рослые фейцы-охранники находились в 50 футах от Брайс, но ее появление не вызвало у них никакого интереса. Брайс помахивала пластиковым мешком и разговаривала с продавцом. Закончив разговор, она пошла в сторону закусочной. И снова многие провожали ее взглядом. «Как она бодренько идет!» — усмехнулась Юнипер. «Наверное, что-то выторговала». С приближением Брайс ноздри Ханта уловили характерный запах крови, сырого мяса и костей. «Купила у мясника бараньих косточек для Сирингса», — сообщила она. «Он сам не свой до костного мозга. Прости», — добавила она, взглянув на Юнипер. Фавна была строгой вегетарианкой, но покупка Брайс не заставила ее гневно поморщиться. «Раз твой малыш это любит, ничего?» — спросила Брайс, оглядев своих спутников. «У нас ничего», — за всех ответил Хант. «И у меня ничего», — вздохнула Брайс. «Что теперь?» — спросила Фьюри, разглядывая пеструю толпу. «Мы пока не знаем, обнаружат ли Деклан и Итан следы Эмиля на видеозаписях вокруг Черного причала. Могут и не обнаружить. Но на мясном рынке его точно нет. И это вновь ведет нас в костяной квартал. Теперь у нас больше оснований спросить короля подземья, не у него ли находится Эмиль». У Ханта заискрилась кровь. Когда Брайс начинала говорить с такой непрошибаемой уверенностью, ему сдавило яйца. Он не мог дождаться момента, чтобы показать ей, как сильно его заводят такие сумасбродные заявления. 13-летний мальчишка в костяном квартале», — прошептала Юнипер. «Мы его найдем», — заверила Брайс подругу и, обняв Юнипер за плечи, развернула ее к выходу. Хант переглянулся с Фьюри. Они пошли следом, намеренно дав Брайс и Юнипер уйти вперед. Убедившись, что те отошли на достаточное расстояние, Хант спросил у Акстар. «Почему твоя подруга так сильно ненавидит это место?» Фьюри продолжала следить за тенями между лотками, за копошащимися продавцами и странного вида покупателями. «Ее брат участвовал здесь в поединках, в яме». «А Брайс знает?» — встрепенулся Хант. Фьюри едва заметно кивнула. «Юлиус был талантливым парнем. Ему прочили карьеру в спорте. Но королева змей переманила его к себе, пообещав богатство, женщин и все, чего он только пожелает, если он подпишет с нею контракт. Он и получил зависимость от ее яда, полное подчинение ей и контракт, который невозможно разорвать». На подбородке Фьюри дернулась жилка. Родители Юны делали все, чтобы вызволить сына. Абсолютно все. Нанимали юристов, предлагали деньги, умоляли Микая о вмешательстве. Ничто не помогло. Юлиуса убили 10 лет назад во время поединка. Юна и родители узнали об этом лишь потому, что прихвостни королевы змей подбросили тело на порог дома. К телу была прикреплена записка со словами «Помни о смерти». «Впервые слышу», — растерянно пробормотал Хант, глядя на изящную танцовщицу, шедшую рядом с Брайс. «Юна не говорит об этом, даже с нами. Но ты не представляешь, как она ненавидит мясной рынок». «Тогда зачем она пошла?» «Зачем Брайс, зная об этом, позвала ее?» «Ради Брайс». Брайс не уговаривала Юну. Та сама согласилась. Представила мальчишку, очутившегося в этом змеином логове, и вызвалась помочь. Потому и пошла. «Понятно». «Когда-нибудь я сожгу это место дотла», — мрачно пообещала Фьюри. «Ради нее». Хант не сомневался, что так и будет. Через час руки и живот Брайс дрожали от упражнения планка, которое она делала на полу домового спортзала. Пот лился у нее со лба, капая на мягкий черный мат. Брайс сосредотачивалась на очередной капельке пота, растекшейся по черной поверхности, на музыке, гремевшей в наушниках, на дыхании через нос, на чем угодно, только не на часах. Время замедлилось. 10 секунд длились как минута. Она оттянула пятки, уравновешивая тело. Прошло 2 минуты, оставалось еще 3. До нырка она выдерживала в этой позе всего минуту. После, обретя бессмертное тело, должна была с легкостью выдерживать 5. Управление своими магическими способностями легко сказать. Вначале нужно подготовить тело. Магия, как ей думалось, идеально подходит для лентяев. Не нужно 10 минут выдерживать планку, если достаточно применить магическую силу. Ведь при желании она, не сходя с места, могла ослепить противника своим светом. Какой бы жуткой ни была эта затея, Брайс усмехнулась и представила себя в громадном кресле, уничтожающей врагов с легкостью, с какой переключают каналы на пульте. А враги у нее есть, причем нешуточные. Сегодня она убила поганого жнеца. Завтра, едва только Джезиба пришлет марки смерти, она потребует ответа у короля подземья. Потому сегодня она и отправилась в спортзал, не только чтобы найти оправдание покинуть квартиру и не смотреть на записи из галереи. Даника на ноутбуке Деклана. От одной мысли у Брайс закружилась голова, а вены наполнились кислотой. Прогнать это состояние вместе с потом – хорошая идея. На занятиях у госпожи Кайры это всегда помогало. А Юне, за согласие пойти на мясной рынок, она купит большую коробку пирожных. Брайс проверила часы на мобильнике. 2 минуты 15 секунд. Плевать на оставшееся время. Она плюхнулась на мат, развела локти и уткнулась лицом в мягкую поверхность. Вскоре ей в ребра уперлась нога. Поскольку в спортзале они были только вдвоем, она без опаски вытянула шею и посмотрела на Ханта. Его губы двигались. По лбу катился пот, покрывая пятнами светло-серую футболку. Хэл, его побери. Почему он выглядит так привлекательно? «Что?» — спросила Брайс, вытащив один наушник. «Пришел узнать, жива ли ты?» «Самую малость». Хант скривил губы и краем футболки вытер потное лицо. Брайс была вознаграждена зрелищем мышц его живота, блестящих от пота. «Ты рухнула, как труп. Вот я и подошел узнать». Брайс принялась растирать соднящие руки. «Я предпочитаю бег, а это — сущая пытка». «Твои занятия танцами не лучше». «Там я хотя бы получаю удовольствие». Хант протянул руку, их потные пальцы сплелись. Ангел поднял ее с пола. Брайс вытерла лицо тыльной стороной ладони, которая была не менее потной. Хант вернулся к сверкающим тренажерам, более похожим на орудие пыток. Усевшись на тренажер, он отрегулировал сиденье, чтобы не давило на крылья. Брайс стояла посреди зала, ощущая себя абсолютной дурой, и смотрела, как напрягаются и расслабляются мышцы ангеловой спины. Сгибание, разгибание, но не на полу, а на тренажере с нагрузкой, соло спылающей, что за зрелище. Ей отчаянно захотелось доставить ему удовольствие, опуститься перед его красивым, сильным телом, взять в рот его невероятно громадный член и испытать оргазм от первых капель спермы, упавших ей на язык. Она сознавала то, во что они вляпались и продолжают вляпываться. Это не дерьмо. Это 10 разновидностей дерьма. Но это зрелище. Брайс вытерла руки о футболку. Оставив совсем не сексапильное пятно под спортивным лифчиком, Хант закончил упражнение, но держался за стойку над головой, вытянув руки и подтянув спину и крылья. Даже в футболке и спортивных шортах он был неподражаем, а она продолжала на него глазеть. Морщась, Брайс вытянулась на мате, вставила в ухо наушник и погрузилась в оглушительную музыку. Но ее тело отказывалось двигаться. Вода. Ей нужно глотнуть воды, что угодно, только бы отсрочить возвращение к планке. Кряхтя, Брайс поднялась и проковыляла к дальней стене спортзала, где находился холодильник с водой и напитками. Там же лежали влажные салфетки. Брайс достала стеклянную бутылку, несколько салфеток, после чего уставилась на корзину с зелеными яблоками. В другой корзине лежали питательные батончики. Она все-таки выбрала яблоко, и оно сочно хрустнуло у нее на зубах, в хелоте планки. Наслаждаясь кисло-сладким вкусом яблока, она поискала глазами Ханта и не нашла. Куда же он подевался? Даже поток его магической силы куда-то исчез. Она снова осмотрела просторный спортзал с рядами тренажеров, беговых дорожек и арбитеков возле окон, выходящих в сторону шумной улицы. «Как он?» Руки, сомкнувшиеся у нее на талии, заставили Брайс вскрикнуть. Она едва не вывернулась наизнанку. Из груди вырвался свет, но гремящая музыка мешала ей слышать внешние звуки. «Что, Квинлон, напугалась?» — спросил Хант, вытаскивая наушники из ее ушей. «Ты еще громче включи свою долбанную музыку!» Брайс резко повернулась. Хант стоял у нее за спиной. «Я бы не испугалась, если бы ты так ко мне не подкрался! Так нагло!» Хант отер потный лоб и лукаво улыбнулся. «Хотел убедиться, что мои навыки тени смерти не заржавели. А то у нас завтра дружеское чаепитие с королем подземья. Проверил, смогу ли в случае необходимости заслониться тенями». Потому она и не почувствовала, как он подкрался. «Вот уж не думал, что ты такая нервная и яркая», добавил Хант, протирая глаза. «А я думала, ты меня похвалишь за быстроту реакции». «Ты так стремительно повернулась, что почти ослепила меня. Поздравляю». Брайс игриво шлепнула его по груди, наткнувшись на каменные мышцы под потной футболкой. «Да, Хант». Костяшками пальцев она снова постучала по его мышцам. «Если в тебя пульнуть золотой маркой, ее отрикошетит, будь здоров». «Приму это как комплимент». Он прошелестел крыльями. Брайс уперлась локтями в полку, где стояли корзины, и продолжала есть яблоко. Хант протянул руку. Она вытащила наушник и подала ему. Хант приладил наушник и стал вслушиваться в песню. «Неудивительно, что тебе не продержаться в планке больше 2 минут, если ты слушаешь такой депресняк». «А твоя музыка многим ли лучше?» «Я слушаю аудиокнигу». Брайс удивленно моргнула. Занимаясь делами, они часто обменивались плейлистами, но это было что-то новенькое. «Какую книгу?» «Воспоминания Ворона Тритуса о его детстве в Вечном Городе, о том, как он стал тем, кем стал». Тритус был едва ли не самым молодым среди ведущих ночных ток-шоу и невероятно крутым. Последнее вряд ли повлияло на выбор Ханта. Тритус любил порассуждать о богах и высших материях. Нет, ее выбор все-таки лучше. «Слушать аудиокнигу, качаясь на тренажере, вдохновляет еще меньше, чем этот, как ты сказал, депресняк». «Дело не во вдохновении, а в мышечной памяти. Мне нужно как-то провести время, пока я не почувствую, что позанимался достаточно». «Придурок!» Брайс снова откусила от яблока и сменила композицию. Эту мелодию она впервые услышала в переполненном зале танцевального клуба «Белый ворон». Мелодия была довольно старой. Из нее сделали ремикс, изменив ритм на более зажигательный, зовущий танцевать. «Пытаешься соблазнить меня этой музыкой?» — улыбнулся Хант. Брайс смотрела на него, жуя очередной кусок яблока. Зал был пуст, но камеры... «По-моему, это ты подкрался с явным намерением меня полапать». Ангел засмеялся, отчего по его шее поползла капелька пота, сверкая на фоне золотисто-коричневой кожи. Его ноздри раздулись, ощущая все жаркое и влажное вокруг. Он сложил крылья и, не вынимая наушника, приблизился на шаг. Брайс слегка уперлась в полку, мрамор которой приятно холодил разгоряченную спину. Хант молча забрал у нее яблоко, смачно откусил и медленно положил огрызок на полку. Брайс обдало жаркой волной. «Здесь даже меньше уединенности, чем в моей спальне». Хант подхватил ее за талию и одним легким движением усадил на полку. Губы прильнули к ее шее. Брайс выгнула спину. Хант свернул язык трубочкой, затем стал слизывать капельки пота. «В таком случае, Квинлон, не будем поднимать шум». По залу промелькнула молния. Брайс сразу догадалась. Хант оборвал провода камер и, скорее всего, заблокировал дверь стеной своей магической силы. Пусть. Сейчас ей хотелось лишь наслаждаться, чувствуя его язык у себя на коже. Хант лакомился ее потом и одновременно дразнил своими прикосновениями. Ее руки сами скользнули ему в волосы, разметав потные пряди, пока пальцы не достигли затылка. Она подтянула его к себе. Хант приподнял голову, и его губы передвинулись от шеи к губам Брайс. Брайс развела ноги шире, и Хант оказался у нее между ног, крепко прижавшись. Их языки встретились. Она застонала. От него пахло яблоком, бурей и кедром, знакомыми запахами Ханта. Она терлась лобком о его вздыбившийся член. Спортивная одежда не скрывала ни его эрекцию, ни влажность, проступившую вокруг ее лобка. Их языки переплелись. Хант убрал руки с ее талии, передвинув на ягодицы. Брайс застонала, когда его пальцы вжались в ягодицы и притянули ее еще ближе. Она обвила ногами его талию. Ей было не насладиться им, не прочувствовать всю глубину. Хант не заметил, как его футболка оказалась на полу. Пальцы Брайс заскользили по его каменным мышцам, грудным, брюшным и спинным, торопясь потрогать их все. На пол отправилась футболка Брайс. Хант впился зубами в соски ее великолепных грудей, вываливающихся из зеленовато-голубого спортивного лифчика, ткань которого, казалось, почти неоновой на фоне ее загорелой кожи. Хант держал ее за талию, его мозоли царапали ей кожу. Брайс позволила разложить себя на мраморной полке. Она приподнялась на локтях, Хант чуть отпрянул, и его руки, задержавшись на ее грудях, передвинулись на потный живот. Пальцы ангела взялись за пояс ее черных леггингсов, но остановились. Он с молчаливой просьбой взглянул на Брайс. В его глазах мелькнул черный огонь. Красота Ханта просто завораживала. А уж то, что выпирало из-под шортов... «Да, Хэл, побери», — сказала она. Хант хищно улыбнулся и приспустил леггингсы. Обнажил ее талию, затем живот, добравшись до кружевной полосы трусиков аметистового цвета. Леггингсы и трусики были мокрыми от пота. Ей не хотелось даже представлять, как все это пахло. Она открыла рот, чтобы сказать ему об этом, но Хант уже опустился на колени. Он снял с нее кроссовки, затем носки и следом леггингсы. Потом, осторожно, с нежностью, взял ее за правую лодыжку, поцеловал и облизал это место. Передвинулся выше, к икре, еще выше, к внутренней стороне колена. Боги, это непременно случится. Здесь, в домовом спортзале. Хант забаррикадировал дверь, но он не мог навесить тень на окна, и каждый, пролетающий мимо, мог увидеть, чем они занимаются. Сейчас он уляжется на ее, но ей это требовалось острее, чем когда-либо. Язык Ханта чертил кружки на внутренней стороне ее правого бедра, подвигаясь все выше и выше, пока Брайс не охватила дрожь. Но его руки, взлетев вверх, зацепились за пояс трусиков. Хант поцеловал прикрытый трусиками лобок, вдохнул и... Она могла поклясться, он содрогнулся всем телом. Брайс стала текучей, она извивалась от желания. Хант тепло рассмеялся, утыкаясь в самое ее чувствительное место и продолжая целовать ее через ткань. А потом он поцеловал ей левое бедро и двинулся вниз, попутно стягивая трусики. Когда они были сняты, когда Брайс оказалась совсем голой, Хант раскинул крылья, заслонив ее от внешнего мира. Только он мог ее видеть. Только он мог лакомиться ею. Едва губы Ханта коснулись ее левой лодыжки, у Брайс перехватило дыхание. Оно стало прерывистым. Голова ангела застыла между ее бедрами. Взяв ее за ноги, Хант действительно разложил ее на полке, после чего развел ей ноги. Брайс тихо стонала. Хант смотрел на нее. Свет, льющийся сквозь крылья, делал его похожим на ангела мести, воспламененного внутренним огнем. «Посмотри на себя». Низким, переполненным желанием голосом произнес он. Никогда она не чувствовала себя настолько голой. Никогда на нее не смотрели с таким вниманием и восторгом. Он провел пальцем по мокрому лобку. «Да». Пробормотал он скорее себе, чем ей. Брайс была не в силах вздохнуть, когда он снова встал на колени, и его голова оказалась там, где и должна, словно подчиняясь ее желанию. Он провел языком вокруг влагалища. Брайс закусила губу, дыша исключительно носом. Хант склонил голову, упершись лбом во влагалище, а его руки в который раз потянулись к ее бедрам. Он вдыхал, выдыхал и вздрагивал. Брайс не знала, наслаждается ли он ее запахом, или ему нужно немного успокоиться. Еще несколько таких облизываний, и она напрочь потеряет рассудок. Затем Хант поцеловал ей влагалище. Потом еще раз, словно ему было не остановиться. Руки ласкали ее бедра. Он поцеловал влагалище в третий раз, шевельнув крыльями, и склонился еще ниже. И вновь он раздвинул ей ноги, прижался лицом и высунул язык. В глазах Брайс вспыхивали звезды. Ее груди так ломило, что она выгнула спину, словно ища невидимые руки, которые к ним прикоснутся. «Вот так», — не поднимая головы, сказал Хант и с убийственной точностью провел языком по ее клитору. Ей было не выдержать этого. Ни одной секунды такой пытки. Язык Ханта вошел ей в лоно, задевая стенки, потом собрался в трубочку. Брайс содрогнулась всем телом. «Ты вкусная, как райское угощение», — прорычал Хант и чуть отодвинулся. Рот и подбородок ангела блестели от ее соков. «Я знал, что меня ждет такой деликатес». Брайс зажала рот, боясь вскрикнуть, когда язык Ханта снова вошел в нее и добрался до клитора. Зубы слегка сжали бугорок. Глаза Брайс переместились чуть ли не на затылок. Солос пылающий и милосердная Ктона. «Хант!» — сдавленно произнесла она. Он остановился, готовый прекратить эту сладостную пытку, если она скажет хоть слово. Прекратить это сладостное истязание. Нет. Брайс хотелось, чтобы оно не кончалось. Она перехватила горящий взгляд Ханта. Ее грудь тяжело вздымалась. В голове вспышки и хаос из обрывков мыслей, и на их фоне одна отчетливая мысль, эхом отражающаяся в душе. «Я люблю тебя», — прошептала Брайс. Она тут же пожалела о сказанном. Таких слов она не говорила ни одному мужчине. Мысли о любви к Ханту появились в ее голове, но она не давала им ход. Почему же эти слова вырвались сейчас? Ответа Брайс не знала. Но глаза ангела снова потемнели, а пальцы еще плотнее обхватили ее ноги. Боги! Она все испортила. Идиотка, от желания потерявшая голову. О чем вообще думали ее долбанные мозги? Хант даже не ухаживал за нею, как полагается в таких случаях. Для Ханта ее слова явились спусковым крючком. Наклонив голову, он безудержно наслаждался ее соками, пировал на ней. Ее ушам не казалось, в спортзале действительно грохотал гром. Это было ответом и принятием сказанного ею. То, что испытывал сам Хант, не переводилось в слова. Движение языка, покусывание, урчание – все слилось в вихрь наслаждения, заставляя Брайс извиваться и выгибаться. Хант до боли сжимал ей бедра. Брайс это нравилось. Ей это было необходимо. Она сама качала бедрами, задевая ему лицо, сама проталкивала его язык в себя. Потом возле клитора что-то щелкнуло, словно Хант послал туда маленькую молнию. Мозг и тело Брайс вспыхнули белым пламенем. «Боги, боги, боги!» Брайс выкрикивала эти слова. Крылья Ханта по-прежнему их заглушали. Нахлынувший оргазм заставил ее приподняться на полке. Пальцы потянулись к волосам ангела, притягивая к себе. Она пылала снаружи и изнутри, превратившись в живой факел. Боги, какие невообразимые состояния! Они с Хантом падали сквозь время и пространство, их неудержимо несло куда-то. Но ей хотелось остаться здесь, с ним, в нем, на этом месте. Хант торопился слезать каждый выплеск ее соков. Когда оргазм стал стихать, а свет, изливаемый ею, меркнуть, когда ощущение падения прекратилось, он поднял голову. Его голова по-прежнему находилась у нее между бедрами. Он тяжело дышал, опаляя жаром ее кожу, а в глазах плясали молнии. «И я люблю тебя, Квинлан». Этих слов Хант не слышал 200 лет. Шахара никогда их не произносила, ни разу, хотя он безрассудно признавался ей в любви. Последней, от кого он слышал такие слова, была мать, произнесшая их за несколько недель до смерти. Но услышать их от Брайс, через полчаса он лежал в ее постели, в воздухе пахло мятной зубной пастой и лавандовым шампунем. Все это было странно. Они поочередно приняли душ, затем вместе чистили зубы, а слова продолжали звучать внутри. Рун, Деклан и Итан даже не заметили их возвращения. Все трое смотрели матч. Деклан с Итаном спорили о тонкостях сегодняшней игры. Казалось бы, во внешнем мире ничего не изменилось. И в то же время произошла огромная перемена. Завтрашний поход в костяной квартал казался далекой бурей, чьи громовые раскаты едва слышны. Мысли о сегодняшних поисках на мясном рынке растаяли, как снег под солнцем. В гостиной все так же бубнил телевизор. В комнате Брайс было темно. Хант молча смотрел на нее, а она на него. И тоже молча. «Кто-то из нас должен что-то сказать», — хрипло произнес Хант. «А о чем еще говорить?» — спросила Брайс, упираясь головой в кулак. Рыжие волосы целиком скрывали ее плечо. «Ты сказала, что любишь меня». «И что?» Она вопросительно изогнула бровь. Хант улыбнулся одними губами. «Это было сказано под принуждением». Брайс закусила губу. Ханту захотелось впиться туда зубами. «Ты спрашиваешь, так ли это на самом деле? Или решил, что от чудес, сотворенных твоим язычком, я потеряла рассудок?» «Находчивая ты девица», — усмехнулся Хант и облизал ей нос. «То и другое правда», — ответила Брайс, снова опускаясь на подушку. «Да?» — переспросил Хант, чувствуя, как закипает его кровь. «Расслабься!» Она засунула руки за голову. «Ты же знаешь, что у тебя это здорово получается. Все твои штучки с молниями». Хант выставил палец, на кончике которого закачалась молния. «Я так и думал, что тебе понравится». «Знай, я заранее поостереглась бы, чтобы случайно не пожарил мои любимые места». «Я бы не посмел». Тепло засмеялся ангел. «Они и мои любимые места». Брайс не лежалась. Она приподнялась на локтях. «Мои слова показались тебе странными?» «С чего ты так решила? Я же тебе ответил». «Может, тебе это не понравилось, но ты решил вежливенько все сгладить?» «Я не из тех, кто легковесно относится к таким словам». «Я тоже». Брайс приподнялась. Хант потянулся к ней и стал тереться волосами о ее пальцы. «Я никогда и никому их не говорила. В смысле, так романтично». «Серьезно?» От услышанного у него распирала грудь. Брайс заморгала, ее глаза светились золотистыми угольками. «Чему ты удивляешься?» «Я думал, у вас с Конором». Хант не понимал, зачем спрашивает. Угольки чуть померкли. «Нет, возможно, это могло бы случиться потом, но до этого не дошло. Я любила его как друга, а в остальном мне требовалось время». Брайс криво улыбнулась. «Кто знает, может, я просто ждала тебя». Хант схватил ее руку и стал целовать костяшки пальцев. «Я давно тебя люблю, ты ведь это знаешь». У него забилось сердце, но он продолжил. «Меня очень тянуло к тебе, еще когда нам поручили расследование. Потом, во время моего заключения в тюрьме под комитиумом, Сандриелла устроила мне пытку, заставив просматривать снимки с моего телефона. Там, где мы были с тобой. Я смотрел их и понимал, что люблю тебя. Я смотрел их снова и снова, от начала до самого конца. Я видел, как мы глядим друг на друга, и уже не сомневался». «А кончилось тем, что ты прыгнул и заслонил меня от бомбы, предназначавшейся мне. «Куинлан, меня тревожит, когда ты начинаешь шутить подобными вещами». Брайс усмехнулась и поцеловала его в подбородок. Тело Ханта напряглось, ожидая нового прикосновения. Оно молило об этом. «Ради тебя я совершила нырок. Предложила самой пойти в рабство вместо тебя. Думаю, мне позволено шутить на эту тему». Хант ущипнул ее за нос. Брайс отодвинулась. Их глаза встретились. Хант дал ей увидеть все, что было в его глазах. «Я поняла в тот момент, когда ты стал рыться в моих игрушках». «Ой, не знаю, правда ли это?» Расхохотался Хант. «Ты с такой нежностью держал в руках желанное желе. Разве я могла не полюбить тебя после этого?» Хант опять засмеялся и поцеловал ее теплую шею. «Я это запомню». Он провел рукой по ее бедру, ощущая шершавой мозолистой кожей мягкую ткань ее старой поношенной футболки. Он поцеловал ей ключицу, вдохнул запах, и его член мгновенно отвердел. «И что теперь?» — спросил Хант. «Секс?» «Нет», — улыбнулся он. «То есть, да, но мне мешают слушатели». Плечом и крылом он указал на стену. «Давай снимем номер в каком-нибудь здешнем отеле». «А еще лучше на другом континенте». «Ох, Куинлан». Хант поцеловал ей подбородок, щеку, висок и прошептал. «Я ужасно хочу оттрахать тебя прямо сейчас». Брайс вздрогнула и выгнула спину. «Я тоже». Его рука скользнула под футболку и сжала ягодицу. «Это пытка». Рука продолжила путь под просторной футболкой. Пальцы Ханта двигались, наслаждаясь мягкостью кожи Брайс, гуляли по ее бедрам и несколько раз утыкались в пояс кружевных трусиков. Жар, исходящий оттуда, манил его. Брайс затаила дыхание, когда рука Ханта остановилась совсем рядом, со столь желанным им местом. «И как мне теперь тебя называть?» — вдруг спросила она. «Что?» — не сразу понял Хант. «В смысле, кто мы? Ты за мной ухаживаешь? Считаешься моим дружком?» «Ты всерьез собираешься хвастаться, что встречаешься с самим Умбре Мортисом?» — фыркнул ангел. «Я не собираюсь об этом молчать», — без малейшего сомнения ответила Брайс и провела рукой по его лбу, сознавая, сколь значим для него такой жест. «А как же Кормак? И эта игра в помолвку?» — все-таки спросил Хант. «Наверное, после всех этих событий, если, конечно, они останутся живы», она шумно выдохнула. «Дружок к тебе не очень подходит. Ты староват для этого словечка. Тогда какой же?» Будь у него на груди звезда, она непременно вспыхнула бы от вопроса. «Может, партнер?» «Не слишком-то сексуально». «Возлюбленный?» «А где же кружевное жабо и лютни?» Хант провел крылом по ее голому бедру. «Тебе кто-нибудь говорил, что ты бываешь настоящей занозой в заднице?» «Только ты, мой древний возлюбленный!» Хант поддел пояс ее трусиков с явным намерением их сдернуть. Брайс взвыла и хлопнула его по руке. Тогда он схватил ее пальцы и снова прижал к своему сердцу. «А как насчет истинной пары?» Брайс замерла. Хант затаил дыхание, думая, сболтнул ли чего не впопад. Когда она не ответила, он продолжил. «У фейцев же существуют истинные пары, это их понятие». «Истинные пары для фейцев — это очень серьезно». Она шумно сглотнула. «Это союз на всю жизнь, который заключается между телами, сердцами и душами. Две личности связываются воедино. Скажи любому фейцу, что я твоя истинная пара, и они очень серьезно отнесутся к твоим словам. Для них это нечто фундаментальное». «Разве для нас с тобой это не фундаментально?» — осторожно спросил Хант, едва осмеливаясь дышать. Его сердце находилось у нее в руках с самого первого дня. «Ты для меня значишь все», — прошептала Брайс и глубоко выдохнула. «Но если сказать Руну, что мы истинная пара, это будет равносильно заключению брака. Для фейцев мы будем связаны на биологическом, даже на молекулярном уровне. Такой союз уже не расторгнешь». «Говоришь, на биологическом уровне?» «Такое бывает. Некоторые фейцы утверждают, что узнали свою истинную пару с первого взгляда. То есть между ними уже существовала невидимая связь. некий запах душевных уз. Даже между разными видами? Между фейцами и ангелами? Не знаю. Пальцы Брайс чертили круги на его груди, сводя его с ума. Но если ты, Аталар, не являешься моей истинной парой, у меня ее вообще нет. Какое очаровательное признание в любви. Брайс смотрела на него, искренне, открыто, что редко позволяла себе с другими. Я хочу, чтобы ты понял, как фейцы воспринимают твои слова, если ты скажешь, что я твоя истинная пара. У ангелов тоже есть пары. Без такой душевной магии, как у фейцев. Мы называем спутников жизни своей парой, а не мужем или женой, как принято у людей. Шахара никогда не называла его своей парой. Они вообще редко произносили слова «любимая» и «любимый». У фейцев свое понятие. Какое, я уже сказала. Хант смотрел на ее задумчивое лицо. «Чувствую, нам это понятие подходит. Мы с тобой уже связаны на биологическом уровне». «Я тоже чувствую. Может, мы с самого начала составили истинную пару?» Тогда это многое объясняло. Прежде всего, необычность их отношений с самого начала. Хант чувствовал, как только они преодолеют последние препятствия на физическом уровне, их узы станут еще прочнее. Может, по представлениям фейцев, они действительно уже являются истинной парой. Может, Урда давным-давно связала их души, а им понадобилось столько времени, чтобы это понять. Но если их судьба — быть вместе, так ли уж важно, сколько времени на осознание они затратили? «Тебе не страшно называть меня своей истинной парой?» — спросил Хант. Брайс посмотрела на узкое пространство, разделявшее их. Потом сказала: «Другие веками давали тебе свои определения. Падший ангел, раб, умбра мортис. Ты достоин звания истинной пары. Навсегда. И тебе оно понравится». Хант поцеловал ее в висок, вдохнул ее запах. «Да, Куинлан, меня называли по-разному, но звание твоей истинной пары я буду хранить и лелеять это звание». «Ты не забыл, что там есть словечко «навсегда»?» «Именно так у нас с тобой и обстоит. Во всяком случае, я так думаю». «Слушай, мы с тобой знакомы от силы 5 месяцев», — улыбнулась Брайс. «И что?» «С моей мамочкой случится истерика. Она будет говорить, ты должен ухаживать за мной не менее 2 лет, и только потом мы сможем назвать себя истинной парой». «Какое нам дело до чужих мнений? Ни одно их правило к нам не применимо. И если нам предуготовлено судьбой быть истинной парой, пусть другие думают что угодно». Брайс снова улыбнулась, и ее улыбка осветила ему грудь. Нет, это был свет меж ее грудей. Хант прикрыл звезду рукой, но свет продолжал идти сквозь его пальцы. «Почему твоя звезда вспыхнула?» «Возможно, ты ей нравишься». «Раньше она вспыхивала в присутствии Руна и Кормака». «Не самые умные поступки с ее стороны». Хант со смехом наклонился и поцеловал звезду. «Хорошо, моя прекрасная истинная пара. Никакого секса сегодня». Его истинная пара. Его. А он был ее истинной парой. Появись ее имя у него на груди, над сердцем, он бы не удивился. Может, и его имя запечатлено в ее сияющей звезде. «Подождем до завтра. А завтра снимем номер в отеле». «Решено», — ответил Хант и снова поцеловал пылающую звезду. Глава 28. «Рада видеть тебя живым!» Рун стоял на знакомом ментальном мосту. Очертания его тела вновь были наполнены ночью со звездами и планетами. На другом конце ждала огненная женская фигура. Вокруг нее плавали длинные волосы из чистого пламени, словно она находилась под водой. Насколько он видел, ее рот был приоткрыт в полуулыбке. «Я тоже рад», — ответил Рун. Должно быть, он заснул прямо на диване в квартире Брайс. Сейчас, в 2 часа ночи, он по-прежнему находился здесь. Они с Итаном смотрели фрагменты старых матчей. Дек давно ушел, чтобы провести ночь у Марка. Эмиль так и не появился на записи из камер вокруг черного причала. Не было и ответа на вопрос, кто послал жнецов – король подземья или Аполлеон. Просмотр видео с Даникой займет не один день. Так сказал перед уходом Дек, добавив, что у него есть еще и другая работа. Итан мгновенно согласился дальше заниматься просмотром. Этот волчонок был совсем неплохим парнем. Они с Руном вполне могли бы дружить, если бы их народы постоянно не вцеплялись бы друг другу в глотки. В самом буквальном смысле. «Спасибо, что пыталась меня разбудить», — сказал Рун агенту «Ясный день». «Что случилось?» «Жнецы». Ее пламя изменило цвет, став фиолетово-синим. «Они на тебя напали?» «Долго рассказывать». Рун наклонил голову. «Выходит, я могу связываться с тобой и без кристалла. При этом я могу находиться в бессознательном состоянии или спать». «Возможно, кристалл требовался в самом начале для установления контакта между нашими разумами. Маяк для настройки твоих возможностей. Теперь и твой, и мой разумы знают, куда идти, а потому кристалл тебе больше не нужен. Ты можешь связываться со мной даже в неподходящее время». Рун почувствовал укол совести. Она занимала высокое место в имперской иерархии. Не поставил ли он ее под удар, когда в бессознательном состоянии его разум инстинктивно потянулся к ней? Но Ясный день сказала: «У меня есть сведения». «Ого». Она выпрямилась. «Агенты Афиона нынче разговаривают так? Ого». Должно быть, она была значительно старше его. Наверное, из тех ваниров, для кого современный жаргон был сродни иностранному языку. Или, боги упаси, она была астерийкой. Жаль, что ему сейчас было не к чему прислониться. Ни стенки, ни косяка, ни стола. «А ты, значит, пангеранка старого закала?» «Твое положение не предполагает получение сведений обо мне. Наши контакты предназначены для передачи и получения информации. Кто я и кто ты, значения не имеет». Она указала на свое пламя. «Одно это должно сказать тебе достаточно». «О чем?» Ореол пламени приблизился к ее телу, став ярко-оранжевым, как самые жаркие угли. Те, что могут прожечь до костей. «О том, что с тобой случится, если ты будешь задавать слишком много посторонних вопросов». «Тогда я слушаю», — с легкой улыбкой сказал Рун. «Какие у тебя сведения?» «Удар по хребту переходит в активную стадию». Улыбка Руна погасла. «Когда отправка груза?» «Через 3 дня, считая от нынешнего. Поезд уходит из Вечного города в 6 утра по их времени. Никаких запланированных остановок, никакой дозаправки топливом. Так и поедут на север до самого Форваса». «Они повезут образец механокостюма?» «Да. Помимо этого, имперским транспортом будут отправлены 50 ящиков серных ракет для Северного фронта, 112 ящиков с оружием и около 500 ящиков с боеприпасами». Солос пылающий. «Вы собираетесь устроить ограбление?» «Я ничего не собираюсь делать», — ответила агент «Ясный день». «Ответственность ложится на Афион. Я бы посоветовала уничтожить весь груз, особенно новый механокостюм. Не тратьте время, понапрасну пытаясь что-то выгрузить, иначе вас схватят». Рун не стал ей говорить, что у Кормака были другие предложения. Принц говорил, что Афион намерен завладеть образцом, изучить устройство и применить новое оружие в войне с имперскими силами. «В каком месте лучше всего атаковать поезд?» Рун взглянул на себя со стороны. Чем он сейчас занимается? Принимает сведения. Если передать их по цепочке, получается, что он официально примкнул к мятежникам. «Это на усмотрение командования Афиона». «Операцию поручат отряду Пип и Спецес?» — осторожно спросил Рун. «Или подозрения Тариона верны, и она сейчас находится в Лунатионе, разыскивая Эмиля?» «Какое это имеет значение?» Рун пожал плечами и со всей невозмутимостью, на которую был способен, ответил. «Просто хотел узнать, должны ли мы ее уведомить». «Командование не сообщает мне, кого они посылают на операции». «Однако ты знаешь, где сейчас находится Пипа». Ее пламя ненадолго померкло. «Откуда у тебя такой интерес к этой особе?» Рун поднял руки. «Никакого интереса. Просто спросил». Почувствовав недоверие со стороны ясного дня, он задал другой вопрос, уже по существу. «Груз наверняка будет сопровождать вооруженная охрана». «Да, около сотни волков внутри и на крышах вагонов, и дюжина ангелов воздушной разведки. Все вооружены винтовками, автоматическими пистолетами и кинжалами». «В таком случае лучше атаковать поезд на лесных участках, где ангелы их не увидят». «Что-нибудь еще?» – спросил Рун. «А тебе мало того, что ты услышал?» – удивилась ясный день. «Я какое-то время прослужил во вспомогательных силах. Привык координировать действия». «Ничего определенного. Ничего, что ставило бы его под непосредственный огонь астериев». «С твоей стороны глупо об этом рассказывать. Должно быть, Афион находится в отчаянном положении. Если для общения со мной они направили столь неподготовленного агента, как ты». «Доверие. Улица с двусторонним движением». Рун указал на мост, соединявший их. Ясный день снова негромко засмеялась, и он кожей ощутил ее смех. «Ты имеешь мне что-то передать? Это касается Пипы Специс?» «Мне нечего передавать. Но благодарю за вчерашнюю попытку спасти мою задницу». «С моей стороны было бы глупо лишиться ценного агента». «Я тронут». Усмехнулся Рун, однако эти слова его задели. Она тоже усмехнулась. «Судя по твоей манере разговора, ты привык, чтобы тебе подчинялись. Интересно». «Да. Что в этом интересного?» «Скорее всего, мятежники что-то нарыли на тебя, если заставили рисковать своим положением, вступив в контакт со мною». «Я думал, тебе ровным счетом плевать на мою личную жизнь». «В общем-то, да. Но знание – это сила. Мне любопытно, кто же ты такой, если жнецы пытались тебя схватить. И почему ты позволяешь мятежникам помыкать собой?» «А если мне хотелось к ним примкнуть?» Она засмеялась. Смех ее ранил, как острый нож. «Я убедилась, что правящий класс редко делает это по доброте душевной». «Цинично». «Возможно. Зато правдиво». «Я мог бы назвать довольно высокопоставленного Ванира, который без всякого принуждения помогает мятежникам». «В таком случае им бы стоило послать пулю тебе в голову». «Как ты сказала?» Насторожился Рун. Ясный день взмахнул рукой. «Если ты знаешь, кто они такие, да еще и беспечно хвастаешься этим. Если задаешь слишком много вопросов насчет агента Специс, ты для них вовсе не ресурс, ты пустозвон. Если волкожутни тебя схватят, сколько ты продержишься, пока не назовешь имя этой особы?» «Типун тебе на язык». «Тебя когда-нибудь пытали?» «Легко утверждать, что не сломаешься под пытками, но когда твое тело начинают разрывать по кусочкам, по косточкам, ты удивишься, на что соглашаются жертвы, чтобы хоть на секунду избавиться от боли». «Ты вообще ни хрена не знаешь обо мне и через что я прошел!» Не выдержал Рун. К счастью, ночи звезды на коже скрывали следы отцовских воспитательных мер. В реальности их не могли скрыть даже узоры татуировки. Пламя ясного дня вспыхнуло сильнее. «Тебе следует продумывать то, о чем рассказываешь другим. Даже афионским союзникам. У них есть способы заставить людей исчезнуть». «Как исчезла Софи Ренест?» Ее огонь заколыхался. «Никому не называй ее настоящего имени. Упоминай ее как агента Кипарис». Рун заскрежетал зубами. «Тебе что-нибудь известно о Софи?» «Раз мне дали нового связного, полагаю, она мертва». «А если нет?» «Я тебя не понимаю». «Если она жива, где она сейчас может находиться? Где прячется?» Ясный день поспешила к своему концу моста. «Эта встреча окончена». Раньше, чем Рун успел вымолвить хоть слово, она исчезла, оставив лишь россыпь гаснущих углей. Какого хэла Астериям понадобилось создавать свой механокостюм для войны с мятежниками? Спросил Хант. Он стоял, прислонившись к кухонному столу, почесывал подбородок и старался не смотреть на другой конец стола, где стояла черная коробочка. Но от нее исходило какое-то жужжание. Казалось, коробочка выхолащивает воздух вокруг себя. Ничего удивительного, если внутри лежали две марки смерти. Кормак прихлебывал чай. Лицо Валенского принца было мрачным. Он появился еще на рассвете, когда Рун ему позвонил и потребовал нестись сюда со всех ног. Затем Рун разбудил Ханта, вытащив ангела из сна и объятий Брайс. «Механокостюмы — единственное наше преимущество. Вернее, единственное преимущество людей». «Знаю», — напряженно вставил Хант. «Я имел дело с этими костюмами и изучил их вдоль и поперек». Он умолчал о том, что намеренно портил механокостюмы, чтобы у надевших их не было шанса уцелеть. Его знакомство с механикой имело и полезную сторону. Так он без труда починил скутер Брайс, не ограничившись ремонтом. Он дочисто отмыл ее железного коня, и тот сверкал, как новенький. Но если Астерии создают механокостюмы для ванирских солдат... «Я все время забываю, что ты участвовал в двух войнах», — пробормотал Рун, сидящий на диване вместе с Брайс. В первой Хант сражался на стороне мятежников и потерпел поражение. Вторая растянулась на годы. Сандриела заставляла его воевать против Афиона. «Зато я помню», — ответил Хант. Рун поморщился и торопливо кивнул в знак извинения. «Нам нужно проявлять осторожность. Ты уверен в правдивости сведений?» «Уверен», — коротко ответил Рун. Холстром стоял у кухонной стены и молча следил за разговором. Свой ноутбук он оставил на диване. Программа продолжала работать, прочесывая видеозаписи в поисках следов Даники. Но этот разговор с Кормаком, готовящийся налет на хребет... «Похоже, в Афионе действуют двойные агенты», — сказала Валенскому принцу Хант. «Только неясный день», — с уверенностью возразил Кормак. «Купить можно всех», — заметил ему Хант. Брайс молчала, делая вид, что ее больше интересуют собственные ногти, покрытые розовым лаком, чем этот разговор. Но Хант не сомневался, она жадно впитывает каждое слово. Он вышел из спальни с намерением возвестить всем и каждому, что Брайс — его истинная пара. Но Рун своим известием охладил его пыл. Хант и не подозревал, что брат его истинной пары ночевал в их квартире, уснув на диване. «И все равно мне необходимо передать эти сведения», — сухо ответил Кормак. «Я пойду с тобой», — вызвался Рун. Брайс разинула рот, посылая молчаливое предупреждение брату. «Вы можете угодить в ловушку», — уже на словах предупредил их Хант. «У нас нет иного выхода», — сказал Кормак. «Нельзя профукать такую редкую возможность». «О чем ты рискуешь, если сведения окажутся ложными?» — спросил Хант, возле пальцев которого затрещали молнии. Брайс подняла голову и встревоженно посмотрела на него. «Хант, нам нет до этого никакого дела», — сказала она, опередив Кормака. «Ошибаешься. Мы вляпались по полной, и теперь хочешь ты или нет, это и наше дело». Ее глаза вспыхнули золотистым огнем. «Да». «Однако сведения об атаке на поезд нас не касаются. Это афионская проблема». Она выпрямила спину, проехавшись взглядом по Руну. «Ты тоже не влезай в это», — говорил ее взгляд. Но Брайс смотрела не на него, а на Кормака. «Докладывай командованию, а нас не впутывай». Кормак выдержал ее взгляд, хотя у него на скулах ходили желваки. Брайс улыбнулась ему так, что у Ханта завибрировала кровь. «Не привык получать приказы от женщин?» «В командовании женщин более чем достаточно», — раздул ноздри Кормак. «А тебе, когда мы будем вместе появляться в публичных местах, я бы посоветовал вести себя так, как надлежит Фейке. Благодаря твоему запаху нам теперь будет трудно убедить остальных в нашей помолвке». «Какому запаху?» — спросила Брайс. Хант вскочил на ноги. Его истинная пара могла и сама постоять за себя, но он бы с удовольствием отколошматил этого аволенского придурка. Кормак попеременно взглянул на обоих. «Думаете, я не чую, что произошло между вами?» Брайс вновь прислонилась к подушкам. «Ты чуешь, что он оказался на мне?» Хант подавился слюной. Рун заковыристо выругался. Итан подошел к кофемашине, бормоча что-то о раннем утре. Меж тем Кормак даже не покраснел. «Ваши запахи перемешались, и это угрожает нашей затее с помолвкой». «Я приму во внимание», — ответила Брайс и подмигнула Ханту. «Боги, у нее был вкус мечты. А какие чудесные, упоительные звуки издавала она в момент оргазма». Хант расправил затекшие плечи. «Эти мысли подождут. Впереди у них долгий и опасный день. Скоро они с Брайс отправятся в костяной квартал». Записи с видеокамер зафиксировали жнеца, напавшего на Руна и Брайс. Эту тварь засекли неподалеку от черного причала. Но даже компьютерный гений Деклан не мог предоставить доказательств, что затем жнец переправился на другой берег Истроса. И все же у них появилась зацепка, чтобы расспросить короля подземья. Если они благополучно вернутся оттуда, их будет ждать награда, вечер и долгая ночь наслаждений. Хант уже зарезервировал столик в ресторане шикарного отеля и там же забронировал роскошный номер с лепестками роз и шампанским. «Если вдруг обнаружите Эмиля, немедленно сообщите мне», — попросил Кормак, нервно барабаня пальцами по столу. К удивлению Ханта, Брайс не возражала. «Нам пора», — продолжал Кормак, обращаясь к Руну. «Если спецпоезд отправляется через 3 дня, нельзя терять ни минуты, даже если сведения и недостоверны», — добавил он, полоснув Ханта острым взглядом. «Я готов», — ответил Рун и поднялся. Он хмуро посмотрел на сестру. «Удачной охоты. Только, прошу, постарайся сегодня не попасть в беду». «И тебе того же», — улыбнулась Брайс. Хант заметил, как ее взгляд упал на звездный меч. Казалось, она обращается к древнему оружию, прося защитить брата. Затем ее взгляд переместился на Кормака, стоящего у двери. «Будь осторожен», — сказала она Руну. Намек был достаточно ясен. «Не доверяй Кормаку полностью». Рун кивнул. Хант не доверял ни ему, ни Аваленскому принцу, хотя их стычка была делом прошлого, и за 50 лет оба могли измениться. Рун повернулся к Итану. Волк вновь сидел на диване, вперевшись в экран ноутбука. «Слушай, мне претит втягивать в наше дерьмо еще кого-то. Но, может, ты хочешь пойти с нами?» «А как же просмотр видеозаписей?» — спросил Холстром. «Несколько часов погоды не сделают. Когда вернемся, посмотришь все отмеченные фрагменты. Сегодня нам понадобятся твои способности». «Какие способности?» Насторожилась Брайс. Опять это стремление защищать. «Спортивные успехи Итана, как понимаю, тут ни при чем?» «Спасибо, Брайс», — пробасил Итан, и раньше, чем Рун успел назвать причину, сказал. «Если меня поймают на попытке вам помочь, у Сабины случится припадок». «Самое ничтожное из проблем, какая может возникнуть, если его схватят как пособника мятежников». Хант старался не шевелить крыльями. Старался остановить эхо душевной боли, которую испытывали они все. «Ты больше не подчиняешься Сабине», — напомнил волку Рун. «Наверное, я тоже вляпался во все это». Хант видел, как на лице Брайс отразилось беспокойство и чувство вины. Она жевала нижнюю губу, но молчала. «Сейчас иду», — сказал Итан, закрывая ноутбук. «Только оденусь». Брайс опасливо посмотрела на черную коробочку. Она, конечно же, слышала гудение марок смерти, исходящее оттуда. «Аталар, нам тоже пора. Идем одеваться». Хант последовал за Брайс в ее спальню. Наверное, теперь это была их общая спальня. Брайс надела облегающую розовую юбку и стала прилаживать к бедру кобуру. Юбка задралась, обнажая золотистую кожу длинной ноги. Хант молча смотрел, как она пристегивает кобуру. Пальцы замешкались с пряжкой. Хант тут же бросился помогать, наслаждаясь ощущением шелковистой кожи. «Ты всерьез собралась идти в костяной квартал в таком виде?» — спросил он, теребя складки юбки. Он умолчал, что пистолет будет совершенно бесполезен против жнецов, если те им попадутся. «Сегодня 1000 градусов жары и жуткая влажность. Я не пойду в брюках». А если мы попадем в беду?» Хант излишне долго возился с ее пряжкой, но знал, что Брайс не возражает. «Тогда король подземья насладится созерцанием моей задницы!» Криво улыбнулась Брайс. Хант сурово посмотрел на нее. Брайс округлила глаза, но сказала: «Дай мне 5 минут на переодевание!» Глава 29. «Думаю, он знает о нашем появлении», — прошептала Брайс. Они с Хантом стояли у кромки черного причала и смотрели на туман, клубящийся над Истросом. Хвала богам, сегодня никто не совершал ритуал отплытия. Но в стене тумана был просвет. Туда они и поплывут, направляясь к костяному кварталу. Она это знала, поскольку однажды уже плавала туда. «Тем лучше для нас», — ответил Хант, поглядывая на ножны со звездным мечом, выглядывающие из-за ее спины. Рун оставил меч с запиской: «Возьми его, не глупи». Впервые в жизни она послушалась брата. Рун тоже послушался ее совета в коротком мысленном разговоре не доверять Кормаку. Потому он и позвал Итана. Оставалось лишь молиться об их безопасности и о том, чтобы Кормак оказался верен своему слову. Брайс отогнала тревожные мысли. Под кроссовками поскрипывала полусгнившая черная древесина. Розовую юбку Брайс сменила на черные леггингсы и серую футболку. Туман туманом, а было жарко. Футболка быстро превратилась в липкую вторую кожу. Напрасно она не оставила юбку. Юбка хотя бы позволяла скрыть пистолет. Правда, пистолет пришлось тоже оставить дома, когда Хант бесстрастным голосом напомнил ей о бесполезности огнестрельного оружия против всех, кто им встретится в костяном квартале. «Ну что ж, пора», — сказала Брайс, доставая из кармана черную матовую монету. В ноздри ударил отвратительный запах плесени, словно монета тоже сгнила. Хант достал свою монету, принюхался и поморщился. «Чем ближе к костяному каналу, тем сильнее зловоние». «Тогда скатертью дорожка». Брайс швырнула марку смерти в туман, окружающий воду. Следом Хант бросил свою. Едва коснувшись воды, монеты понеслись к костяному кварталу и быстро исчезли из виду. «Уверен, вас уже предупреждали», — послышался из-за спины мужской голос. «Но я тоже скажу, это очень скверная затея». Брайс стремительно повернулась. Хант не ощутил ничего, кроме раздражения. «Какого хэла ты сюда приперся, Баксиан?» Изверг шагнул к ним, выйдя из стены тумана. Как и Хант, он был в форменном боевом облачении. Под темными глазами чернели круги, словно он провел бессонную ночь. «Зачем вы здесь?» «Я хотел бы знать, зачем ты здесь?» — огрызнулся Хант. «Наслаждаюсь утренними видами». Баксиан пожал плечами. Брайс сразу почувствовала вранье. Никак он следил за ними. «Мы с тобой, Аталар, вроде как партнеры. Ты не показывался в казарме. Селестина знает об этом?» «У меня сегодня выходной», — ответил Хант сущую правду. «Она не знает, потому что ее это не касается. Тебя тоже. Если тебе нечем заняться, сообщи Исае, он подыщет тебе дело». Взгляд Баксиана переместился на Брайс. Брайс выдержал его взгляд. Баксиан не преминул заметить шрам на ее груди, хотя в вырезе футболки были частично видны лишь верхние лучи звезды. «Кому вы собрались на свидание?» — тихо и настороженно спросил Баксиан. «К королю подземья», — весело ответила Брайс. Она чувствовала напряженность Ханта, нараставшую с каждой секундой. Баксиан моргнул, будто прочитав угрозу, что исходила от Аталара. «Не знаю, шутка ли это. Если нет, вы самые безрассудные типы из тех, кто мне встречался». Со стороны реки раздался тихий плеск. Затем из просвета в тумане показалась длинная черная лодка. Брайс вытянула руку, чтобы за нее ухватиться. Ее пальцы вцепились в фигурку кричащего скелета на носу. «Хочешь узнать? Дожидайся!» Бросила она Баксиону и запрыгнула в лодку. Брайс смотрела в просвет. Вскоре в лодку забрался и Хант. Лодка устремилась вперед. Баксиан проводил ее взглядом, пока лодка не исчезла в тумане. «Как ты думаешь, он кому-нибудь расскажет?» Шепотом спросила Брайс. Их окружал сумрак. Недавний просвет тоже исчез. «Не думаю», — напряженным голосом ответил Хант. «С какой стати ему доносить? Вчера на тебя напали жнецы. Сегодня мы отправились поговорить об этом с королем подземья. В наших действиях нет ничего странного или подозрительного». «Да, ты прав». Их неожиданная завязка на Афион заставляла Брайс дважды обдумывать каждый шаг. Оба замолчали, не решаясь еще что-то сказать. А лодка плыла по непривычно молчаливой реке к далекому темному берегу. Такого места Хант еще не видел. Все его существо до мозга костей заявляло, что и не хочет увидеть снова. Лодка двигалась сама по себе. На ней не было ни паруса, ни руля. Никто не сидел на веслах. Впрочем, и весел тоже не было. Казалось, невидимые чудовища тащат лодку к острову на Истросе. С каждой минутой становилось все холоднее. Вскоре Хант услышал, как стучат зубы Брайс. Ее лица он почти не видел, настолько густыми были слои тумана. Ему вспомнился Баксиан, пронырливый придурок, но интуиция подсказывала. Изверг никому не разболтает. Пока, скорее всего, собирает сведения, следит за каждым их шагом, чтобы ударить в самый неожиданный момент. Не бывать этому. Хант испепелит его раньше, не дав опомниться. Только им еще и Баксиана не хватало. Лодка содрогнулась, наткнувшись на что-то. Или на кого-то. Раздался глухой звук. Хант напрягся. На пальцах засверкали молнии. Но Брайс встала с грациозностью леопарда. За ее спиной неярко сверкнул эфес звездного меча. Лодка остановилась у истертых, осыпающихся ступеней. Туман над головой разошелся, обнажив древнюю костяную арку, покрытую резьбой. Настолько древнюю, что местами она побурела. Наверху темнела надпись на древнем языке «Помни о смерти». Здесь знакомые слова обретали для Ханта иной смысл, чем на мясном рынке. «Помни, что ты умрешь и окончишь свой путь в этом месте. Помни, кто твои истинные хозяева». У Ханта под формой зашевелились волосы. Брайс с изяществом фейки спрыгнула на берег, обернулась и протянула ему руку. Хант протянул свою, поскольку хотел ощутить тепло живой плоти среди безжизненности пространства. Однако руки у Брайс были ледяными. Кожа утратила гладкость и блеск. Даже сверкающие волосы потускнели. Кожа самого Ханта приобрела болезненную бледность, словно костяной квартал уже высосал жизни из них обоих. Взявшись за руки, они поднялись по 7 ступеням к арке. Хант затолкал поглубже все страхи и опасения, касавшиеся мятежников и внезапного появления Баксиана. Сейчас эти мысли только мешали. Его сапоги шаркали по ступеням. Когда-то Брайс преклоняла здесь колени. Здесь она отдала Данике свое место упокоения. Хант стиснул руку Брайс. Она ответила тем же и наклонилась к нему. Так они прошли через арку. За аркой расстилалась бесплодная земля. Куда ни глянь, туман, серое пространство и тишина. Вокруг поднимались остроконечные шпили мраморных и гранитных обелисков. Многие были испещрены надписями. Никаких имен. Одни странные символы. Надгробие ли это? Или что-то иное? Хант всматривался в сумрак. Уши ловили каждый звук. Не появятся ли жнецы? Или король, для встречи с которым они сюда приплыли? Глаза и уши Ханта искали и другое. Любые признаки, указывающие на присутствие Эмиля или Софи. Но следов на земле не было, а клочья тумана не несли ничего запаха. Сама мысль о мальчишке, который здесь прячется, о любом живом существе, нашедшем пристанище среди этой мертвечины, Хант мысленно выругался. «Здесь должна быть зелень», — Хрипло прошептала Брась. «Я видела зеленые луга, залитые солнцем». Хант удивленно посмотрел на нее, но ее глаза, ставшие тускло-желтыми, обшаривали туман. «Король подземья показывал мне это место. Это было после нападения на город, показал стаю дьяволов». Ее голос дрогнул. «Показал, как они отдыхают среди сверкающих лугов. Ничего похожего на эту пустыню». «Допустим, живущим не дозволяется видеть правду, если только сам король подземья не разрешит». Брайс кивнула, но на ее побледневшем лице читалось сомнение. «Увы, никаких признаков Эмиля», — вздохнул Хант. «Никаких», — покачала головой Брайс. «Сама не знаю, почему я думала, что все окажется легче. Если он здесь, то не в палатке же он живет среди этого серого уныния». Хант невольно улыбнулся. «Тогда двинули прямо к главарю». Он продолжал всматриваться в туман и каменистую местность, ища малейшие зацепки, указывающие на присутствие Эмиля или Софи. Неожиданно Брайс застыла между двумя черными обелисками, каждый из которых был покрыт своим набором странных символов. Эти обелиски и десятки других, расположенных дальше, образовывали нечто вроде центрального прохода, скрывающегося в тумане. Брайс вынула из ножен звездный меч. Хант не успел и глазом моргнуть, как она ударила по стенке ближайшего обелиска. Обелиск издал клацающий звук, отозвавшийся эхом из сумрака. Брайс ударила вторично, потом еще раз. «Звонишь в обеденный колокольчик?» — спросил Хант. «Попытка не пытка», — пробормотала Брайс. «Все разумнее, чем бегать кругами, выкрикивая имена Эмили и Софи. Не надо быть особо ушлым по части выживания, чтобы понимать, чем мог окончиться бег в здешнем тумане». Когда смолкло эхо ударов, свет заметно померк, остатки тепла сменились ледяным холодом. Кто-то им ответил. Или что-то. Иное существо, которое они здесь искали. Из их ноздрей теперь шел пар. Хант стоял впереди Брайс, следя за проходом. А потом раздался голос короля подземья, древний и молодой одновременно, и в то же время холодный и сухой. «Брайс Квинлан, эта земля для тебя закрыта», — послышалось у них за спиной. Брайс содрогнулась всем телом. Хант призвал свою магическую силу, и в его ушах затрещали молнии. Но его истинная пара насмешливо спросила. «У меня нет особого пропуска для важных персон». «Зачем ты пришла?» — спросил из тумана все тот же голос. «И зачем привела с собой Ориона Аталара?» «Называй его просто Хант», — ленивым тоном предложила Брайс. «Его коробят официальные обращения». Хант изумленно смотрел на свою истинную пару. Тем временем король подземья дюйм за дюймом проступал из тумана. Роста в нем было не менее 10 футов. Бархатное одеяние насыщенного черного цвета достигало земли. Вокруг клубилась тьма, а его голова... Что-то первозданное в этом существе требовало бежать, кланяться, падать ниц и умолять. На них смотрел иссохший, полусгнивший скелет, голову которого венчала золотая корона, украшенная драгоценными камнями. Бесконечно омерзительный и, тем не менее, величественный. Он был подобен древнему королю, давным-давно погребенному в кургане. Королю, который вдруг восстал, дабы сделаться хозяином этой земли. Брайс задрала голову и с дерзостью луны сказала. «Нам надо поговорить». «Поговорить?» Безгубый рот раздвинулся, обнажая зубы, успевшие побуреть от времени. Хант твердо себе напомнил, что король подземья вызывал страх, но не был воплощением зла. «Да, поговорить о твоих прихвостнях, которые схватили моего дорогого брата и утащили в канализацию. Они утверждали, что посланы Аполлионом». Услышав имя принца Ямы, Хант напрягся, но Брайс невозмутимо продолжила. «Но меня удивляет, что их мог послать кто-то, кроме тебя». «Не произноси это имя по нашу сторону разлома», — прошипел король подземья. «То есть ты утверждаешь, что ничего не знал?» Столь же непочтительно, как и Брайс, спросил Хант. «У вас хватило наглости переплыть реку в черной лодке, явиться сюда и обвинять меня в вероломстве?» Темнота вокруг короля подземья задрожала. Хант не знал то ли от страха, то ли от удовольствия. «Несколько твоих жнецов уцелели», — сказала Брайс. «Они наверняка тебе уже доложили». Стало тихо, как бывает, когда отгремит гром. Мутные, лишённые век, глаза короля подземья скользнули по звездному мечу в руке Брайс. «Остальные, значит, не уцелели. Ты их убила?» Брайс шумно сглотнула. Хант молча выругался. «Зачем тебе понадобилось нападать? Зачем делать вид, будто это не твои жнецы, а посланцы принца Ямы?» Она цокнула языком. «Я думала, мы с тобой друзья». «О смерти! Нет друзей!» С неестественным спокойствием произнес король подземья. «Я не посылал жнецов для нападения на тебя. Но я и не потерплю тех, кто лживо обвиняет меня, да еще и находясь в моих владениях». «Мы должны поверить тебе на слово, что ты тут ни при чем». «Ты обвиняешь меня во лжи, Брайс Куинлан?» Голос Брайс прозвучал с холодным спокойствием настоящей королевы. «Ты хочешь меня уверить в существовании жнецов, осмелившихся дезертировать и служить Хэлу?» «А откуда, по-твоему, впервые появились жнецы? Кто первый правил ими? Правил вампирами? Жнецы выбрали Мидгард. Но меня не удивляет, что некоторые затем передумали». «И тебя не возмущает, что Хэл вторгается на твою территорию?» «Для начала, кто тебе сказал, что это были мои жнецы? Все здешние подчиняются мне. Но есть немало других некрополей, откуда они могли явиться. И немало других полуживых правителей, которым они подчиняются. Жнецы не удаляются от мест своего обитания», — вставил Хант. «Успокоительная ложь для смертных», — с оттенком улыбки ответил король подземья. «Пусть будет так». Хант покрепче сжал пальцы Брайс. «Похоже, король подземья говорил им правду. Это означало, Хэл побери, возможно, тех жнецов действительно послал Аполеон. И если здесь король сказал правду, интересно, каким будет его ответ насчет Эмиля?» Чувствовалось, Брайс думала схожим образом. «Я ищу двух человек, которые могут прятаться здесь. Что скажешь об этом?» «Я знаю всех мертвых, пребывающих здесь». «Они живые», — сказала Брайс. «Это люди, вернее, частично люди». Король подземья снова оглядел их с ног до головы, до самых душ. «Никто сюда не вступает без моего ведома». «Люди могли проскользнуть незаметно», — возразил Хант. «Нет», — улыбнулся король. «Не могли. Тех, кого вы ищете, здесь нет». «А почему мы должны тебе верить?» — с вызовом спросил Хант. «Клянусь темной короной Ктоны, что на этом острове, кроме вас, нет никого из живущих». Более серьезных клятв, чем это, не существовало. Даже король подземья не посмел бы в суе произнести имя земной богини. Но его утверждение возвращало их в начальную точку. Если Эмиля и Софи здесь нет, если они не могли даже ступить на эту землю, такие вещи Даника должна была знать. Ей наверняка хватило ума вначале заглянуть в правила, прежде чем рекомендовать Софи место укрытия. Получался тупик. Но Аполеон продолжал поиски мальчишки, а значит, им с Брайс нужно найти Эмиля раньше других. «Ты рассказал нам интересные вещи», — сказал королю Хант. «Спасибо, что уделил нам время». Однако Брайс явно не собиралась уходить. Ее лицо стало каменным. «Где же зеленые луга, залитые солнцем, которые ты мне показывал? Или они были успокоительной ложью?» «Ты увидела то, что хотела увидеть». Губы Брайс побелели от гнева. «Где стая дьяволов?» «У тебя нет права говорить с ними». «Алихаба? Она здесь?» «Не знаю никого с таким именем». «Огненная спрайта! Погибла 3 месяца назад! Она здесь?» «Огненные спрайты не попадают в костяной квартал. От низших никакого толку. Никакого толку? Для чего? Король подземья снова улыбнулся, на сей раз с оттенком грусти. Помните слова об успокоительной лжи? «Даника Фендер, тебе что-нибудь рассказывала перед тем, как весной она исчезла?» Не унималась Брайс. «Перед тем, как она продала свою душу ради спасения твоей, что двумя годами ранее сделала ты?» Ханта захлестнула тошнота. Он не позволял себе особо раздумывать над тем, что Брайс сюда не допустят. Что однажды он не упокоится вместе с нею. Если их схватят как пособников Афиона, это однажды может наступить очень скоро. «Да», — напряженно ответила Брайс. «Перед тем, как Даника помогла спасти город полумесяца. Так где стая дьяволов?» Снова спросила она, повысив голос. За спиной короля подземья что-то задвигалось и зарычало, оставаясь скрытым за завесой тумана. На пальцах Ханта предостерегающе затрещали молнии. «Жизнь — это прекрасный круг роста и увядания», — сказал король подземья, и его слова эхом разнеслись над спящим городом. «Ни одна часть не пропадает напрасно. То, что даровано в вечных пределах, вам, смертным, лишь очередной шаг в круговороте. Промежуточная остановка на вашем путешествии к пустоте». «Рискну предположить, откуда ты сам», — прорычал Хант. «Ты тоже родом из Хэла». «Я происхожу из места между звездами, из места, у которого нет и никогда не будет названия. Но мне ведома пустота, коей поклоняются принцы Хэла. Она породила и меня». Звезда в груди Брайс вспыхнула. Король подземья улыбнулся. Его отвратительное лицо сделалось алчным. «В тот день я видел твой свет на другом берегу. Знай я об этом, когда ты впервые пришла ко мне. События пошли бы совсем иным путем». Молнии Ханта рвались наружу, но он держал их в узде. «Что тебе от нее нужно?» «Того же, что от всех душ, приходящих сюда. То, что я возвращаю воротам мертвых и всему Мидгарду. Энергию, жизнь, силу. Ты не отдала свою силу Элевзианской системе, поскольку совершала нырок вне ее. Значит, ты по-прежнему обладаешь первосветом. Настоящим, питательным первосветом». «Питательным?» — переспросила Брайс. Король взмахнул костлявой рукой. «Посмеешь ли ты меня упрекнуть в том, что я снимаю пробу с поставок, уходящих через ворота мертвых?» У Ханта пересохло во рту. «Ты кормишься душами умерших?» «Только теми, кто пригоден, у кого достаточно энергии. Это не осуждение, а трезвая оценка. Имеется ли у души остаточный запас силы, чтобы хорошенько накормить и меня, и ворота мертвых? Когда их души проходят через ворота, я откусываю кусочек другой». Хант внутренне сжался. Наверное, он поспешил с утверждением, что в короле подземья нет зла. «Все ритуалы придуманы вами», — продолжал король, — «вашими предками. Это было сделано, дабы выдержать ужас приношения». Но Даника была здесь», — дрогнувшим голосом прошептала Брайс. «Она мне отвечала». «Она была здесь. Она и все новые мертвецы, умершие за последние несколько столетий. Достаточный срок, чтобы живущие потомки, некогда любившие их, позабыли о них и перестали спрашивать. Умершие недурно проводят здесь время, если только кто-то не начинает мне докучать, и я не решаю отправить таких в ворота мертвых раньше срока. Но когда мертвых забывают, когда ветер более не доносит их имен, тогда их перегоняют через ворота, чтобы превратить в первосвет, точнее, во второсвет. Так называется энергия, исходящая от мертвых. Прах к праху и все такое. Значит, спящий город — ложь?» — спросил Хант, перед мысленным взором которого мелькнуло лицо матери. «Как я уже говорил, успокоительная ложь». В голосе короля подземья вновь появились нотки печали. «Для вашего же блага». «И Астерии об этом знают?» «Я бы не осмелился предполагать, о чем известно или неизвестно этим святым особам». «Зачем ты нам все это рассказываешь?» Побледнев от ужаса, спросила Брайс. «А он и не собирается выпускать нас отсюда живыми», — выдохнул Хант. «Их души погибнут вслед за телами. Стало совсем темно. Эхо разносило голос короля подземья». «Наконец-то я услышал от вас хоть что-то разумное». Земля задрожала и загремела от рева. У Ханта задрожали ноги. Он прижал к себе Брайс и расправил крылья, намереваясь взмыть в небо. «Мне очень не терпится попробовать твоего света, Брайс Куинлан», — вкрадчиво произнес король подземья.